Федра. Вы дочери Трезена, вы краса, преддверие Пелоповой державы. Уже давно в безмолвии ночей, я думаю, утомилась. В жизни смертных откуда ж эта язва, что нас губит? Природа ли разума виновна в том, что мы грешим? Не может быть, ведь многим благоразумие свойственно. Я так сужу. Что хорошо, что нет, все это мы знаем твердо. Лишь на деле знание осуществить мы медлим. Почему? Одним мешает леность, а другой не знает даже вкуса в наслаждении исполненного долга. Мир, увы, соблазнов полн. И если волны речи людской нас не закружат, праздность нас, за радость угоняя, обессилит. Ты скажешь, стыд какой? Есть два стыда. Священный стыд. И ложный, но тяжелый. А будь меж них светла для света грань, они одним бы словом не писались. И вот с тех пор, как тяжким размышлением я различать их научилась, нет мне более к неведенью возврата, и не могу не видеть я греха. Но я хочу с тобою проследить решенье, ход. Когда эрота жала, я в сердце ощутила, как его переносить, я стала думать честно. И начала с того, чтобы затаить его как можно глубже. Проку мало для нас в речах. Пусть иногда язык поможет нам другого образумить, но раны нет больней, чем от него. Я думала потом, что пыл безумный осилю добродетелью. И вот, когда не тайна, ни борьба к победе не привели меня. Осталась смерть. И это лучший выход. Нет, не надо мне возражать. Для славы мы хотим свидетелей. Для горя только тайны. Я знала все, недуг, его позор, и женскому я сердцу цену знала. Пускай для той проклятий будет мало со всей земли, которая с другим впервые обманула мужа. О, пойти сверхов должна была зараза. Ведь если зло игрушка знатных, разве в толпе оно не станет божеством? Проклятие и вам, чьи скромные речи, но чьи под кровом ночи черные, дерзкие, преступные объятья, как они решаются! О, пеною богиня рожденная, потом смотреть в глаза обманутым мужьям. Как и мне страшно, что самый мрак их выдаст, что стена заговорит, внимавшая лобзаньем. Я от одной бы мысли умерла, что мужа бы могла я обесчестить или детей. Нет, никогда. Они свободны и горды, на землю священную прославленных Афин вступая, нас не постыдятся вспомнить. Ведь самый дерзкий клонит, точно раб, к земле чело, когда при нем напомнят клеймо отца или матери позор. И если что-нибудь поспорить может с желанием жить, так совесть у кого она еще осталась? Слободушным, как красная девица, когда-нибудь подносит время зеркало, но я... Нет, я его не буду дожидаться.